Глава 13. 30 августа 1195 года от Рождества Христова. Индийский океан. Шла вторая неделя полного штиля. Обвисшие паруса без малейшего намека на ветер и дуреющие от безделья команда. Никакие тренировки и учебные тревоги не могли скрыть того факта, что на поверхность опять стала всплывать подозрительность и злоба простых матросов, подогреваемая некоторыми из них, которые предлагали убить всех офицеров, оставив в живых только меня, и повернуть домой, поскольку того золота, что имелось сейчас на корабле, всем хватит до конца жизни. Мичманы и квартирмейстер не раз предупреждали нас, что ситуация становится взрывоопасной. И если после штормов у мыса Доброй Надежды эта злость как-то поутихла, поскольку были недели отдыха, то теперь, когда корабль замер на одном месте и не двигался ни на метр, бунтарские настроения снова показали себя во всю силу. На советах офицеры прекрасно сознавали опасность, но никто не мог предложить хорошего способа разрешить проблему. Пытаться выбить дур плетьми — это может стать той искрой, которая и полыхнет пламенем. А не зная, сколько матросов за нас, а сколько против, это и правда было чревато. На очередном совещании, устав от их разговоров, я встал и приказал позвать к нам верных мичманов и канониров. Не понимая, что я задумал, все притихли. Когда все собрались в небольшой палатке, я убедился, что нас не подслушивают. То склонил голову слушающих. По мере моего рассказа, лица взрослых разглаживались, и они стали добавлять и корректировать план. Даже капитан не стал возражать против него, поскольку ситуация и правда накалилась до предела. Ранним утром 20 вооруженных в полном защитном вооружении людей стали хватать спящих матросов из тех, чьи ненавидящие взгляды я особенно запомнил. Обыскивая их при всех, офицеры находили золотые самородки, и, несмотря на крики схваченных, что они невиновны, а золото им подкинули, всех вытащили на палубу для разборок. Как я и рассчитывал, когда настала пора зачитать приговор, те из команды, которые были за нас, старались держаться ближе к вооруженным солдатам. Те же, кто сомневался или был в рядах заговорщиков, стояли ближе к коленопреклоненным, со связанными сзади за локти матросом. Капитан, выйдя вперед, зачитал приговор, согласно которому все, у кого было найдено ворованное золото, подлежали смертной казни. Смешки и остроты в той части корабля, где стояли несогласные, мгновенно прекратились, поскольку они поняли, что дело принимает серьезный оборот. Произошло шевеление, и в руках многих появилось оружие, которое, по идее, должно было лежать сейчас в трюме за семью замками. Бертуччи оглянулся на меня. Я сделал шаг вперед и обратился к рядам восставшей команды, а, собственно, к тем, кто наверняка сомневался и колебался, поддавшись лишь давлению большинства. «Кто сейчас думает, что он поспешил с принятием решения? Даю слово, что, вернувшись на путь верности контракту и присяге, он не понесет наказание», — спокойно сказал я. «Тех же, кто останется за той чертой, ждет неминуемая смерть. Я все сказал. Даю вам время ровно до конца склянок». Все повернули головы к Рынде и песочным часам, у которых стоял вахтенный. Поскольку бунт бунтом, а то, что было с заснувшим у часов, видел каждый. Сначала от толпы отвалились юнги, перейдя на нашу сторону. Потом самые молодые матросы. А вскоре на той стороне осталось только 20 злобно зыркающих людей, понявших, что оказались в меньшинстве. «Арбалетчики!» — приказал я, не став больше ждать. И когда из-за наших спин вышли стрелки, бунтари завыли и бросились на нас. Залп сбил многих из них, остальное доделали вооруженные солдаты. Трупы изменников, по моему приказу, просто покидали за борт, несмотря на протесты капитана Бертуччи, который говорил, что даже отъявленные мерзавцы достойны заупокойной молитвы. Я полностью проигнорировал его шепот, поскольку это была целиком его вина и обязанность, как капитана, разруливать острые моменты в команде. Точно не моя. «А теперь я покажу вам, что значит вставать у меня на пути», обозначил я, подходя к оставшимся связанным главарям с кинжалом в руке. Они закричали, умоляя о пощаде, а я же вместо того, чтобы их убить, подводил к борту и, разрезая веревки, приказывал сбрасывать смутьянов в воду. Никто не понял, зачем я это делаю, но буквально через 5 минут я увидел, как привлеченные кровью от ранее сброшенных тел на горизонте появились серые плавники над водой, которые, словно маленькие паруса, устремились к кораблю. С воды да из палубы сначала ничего не понимали, но когда огромные пасти, полные рядов острых зубов, стали появляться из воды снизу, нападая и откусывая огромные куски, как от живых, так и от умерших, раздались крики ужаса. Матросы и офицеры страстно молились, видя, как сероватые морские монстры сожрали всех за несколько минут, окончив свое кровавое пиршество быстрее, чем приплыл еще с десяток их собратьев. Я повернулся к тем, кто перешел на нашу сторону. «Хорошо помолитесь вечером Деве Марии. Сегодня вы сделали самый правильный выбор в своей жизни». С безмолвным ужасом команда глядела на меня, поскольку за бортом было уже смотреть не на что. Акулы еще немного покружились, но, не найдя больше ничего съестного, стали расплываться в разные стороны. Затем я повернулся к мичманам и офицерам. «Провести расследование тех, кто допустил потерю оружия из арсенала. Разжаловать в матросы и дать по 10 плетей. Юнги отправляются драить палубу, чтобы блестело к вечеру, как у кота яйца». «Да, сеньор Витали, будет исполнено», — поклонился мне старпом. «А вот капитан меня сегодня окончательно разочаровал. Думал я, лежа на своем месте. Безусловно, моряк он опытный и отлично управляется с кораблем. Но бунт! Как можно было довести до такой крайности?» До самого вечера длились расследования, порки и наказания. Некоторые лишились своих постов. Кто-то, наоборот, возвысился. Но приятно было то, что ни один из капитанов, которых я привел с собой на офицерские посты, меня не предал. Это означало, что я хоть немного, но разбираюсь в людях. Ведь сеньор Бертуччи по факту подсунул мне Франческо. А я понадеялся на его опыт и знания. Видимо, все же зря. И Акелла может промахиваться. Утром же следующего дня, словно в благодарность за хорошо проделанную работу по очистке команды от паршивых овец, подул слабый робкий ветерок, лишь слегка обдувая паруса, не натягивая их. Но уже к обеду, под радостные крики команды, Елена, словно альбатрос, который расправил широкие крылья, медленно заскользила по волнам. 13 сентября 1195 года от Рождества Христова. Малабарское побережье Индии. Долгожданное слово «Земля!» мы услышали, когда команда снова стала понемногу терять волю. Но в этот раз, помня кровавый урок, все происходило мирно. Они просто собирались кучками и молились, прося Деву Марию и Святого Марка дать им сил и направить корабль на нужный путь. Взгляды матросов и офицеров обратились ко мне, поскольку я единственный, кто не терял присутствие духа и, не дрогнувшей рукой во все время плавания от Мадагаскара до этого места, всегда точно и ясно показывал нужное направление. Почувствовав на себе десятки взглядов, я сделал непроницаемое лицо. Я лишь радовался глубоко в душе, поскольку симбионт вывел нас точно к Каликуту. И в самый благоприятный сезон, осенью, когда муссоны сходили на нет. «Капитан, прикажите приготовиться к бою», — попросил я Бертуччи. Тот скомандовал, и команда стала разбегаться по своим местам, готовясь к сражению. Пушки были расчехлены, заряды поднесены и готовы к заряжанию, ожидая команды. Берег стал стремительно приближаться, и многие начали удивленно вскрикивать, увидев, как много здесь кораблей. Галеры, огромные одномачтовые арабские багалы, двухмачтовые джонки с непривычным видом парусов, какие-то невиданные мной ранее индийские одномачтовые корабли сигарообразной формы. Кораблей было так много, что я насчитал их тут более 30, что для местных реалий, когда мы за все время плавания не встретили ни одного, было весьма выдающимся числом. Наконец, чужих кораблей и, главное, с берега, заметили нашу громаду парусов. Некоторые корабли стали готовиться к бою, веслами разворачивая корабли нам навстречу. «Осторожно подходим, никто не стреляет», — предупредил я. «Мы мирные торговцы». Кто-то из офицеров при этих словах ехидно хмыкнул. Наконец, убирая паруса, мы замедлились и потеряли ход. А из порта к нам выдвинулась небольшая лодка с одной мачтой и косым латинским парусом. В ней я увидел хорошо одетого человека в красивой дорогой одежде и шелковой челме, на груди у которого висел какой-то знак. Бертуччи приказал полностью спустить все паруса, дожидаясь, когда лодка прибудет к нам. И на борт ступит человек с четырьмя охранниками, одетыми в ламеллярные доспехи поверх кольчуг и с изогнутыми саблями на поясах. «Кто вы? Чего вы хотите в славном городе Каликуте?» обратился он к нам на арабском. Я тут же выступил вперед, успев переодеться в свой выходной костюм. И его глаза расширились, когда он оценил стоимость всего на мне надетого. «Мы мирные венецианские купцы», ответил я на том же языке. «Ищем торга в вашем городе». «Венецианцы?» изумился он, поскольку явно слышал это слово раньше. «А как вы здесь оказались?» «Прошли два океана и три моря». Я слегка наклонил голову. «Поэтому были бы рады получить приют в порту, а также провизию и воду». «Конечно, конечно». Его взгляд забегал по нашим одеждам, матросам, одетым в броню, и остановился на готовых к бою пушках. Это стало для него настоящим шоком. «Мы всегда рады торговцам. Наш город славится своими товарами». Он даже не собирался мне поклониться. «Заплатите портовый сбор и торговые пошлины с каждой сделки и живите мирно. Вам никто слова не скажет». «Тогда хотелось бы видеть расценки», — произнес я. Он достал свиток и передал его мне. Там сразу на трех языках было все подробно написано. Кому, сколько и за что платить. Я достал мешочек с пояса и первым делом отсчитал ему портовый сбор, добавив туда десяток золотых монет, демонстративно медленно их кидая, в отличие от остальных, которые он точно не сможет прикарманить. «А это, так сказать, за гостеприимство», — положил я последнюю монету. «Вам и вашим, несомненно, храбрым воинам». Глаза портового служащего знакомо масляно блеснули, и мешочек моментально скрылся в его руках. «Добро пожаловать в Каликут, венецианцы!» С этими словами он скомандовал воинам, и те стали грузиться в лодку, направляясь обратно в порт. Видя, что дело обошлось мирно, остальные корабли на рейде начали опускать паруса и перестали суетиться. «Со мной идут только офицеры», — предупредил я. «Наденьте только кольчуги под свою лучшую одежду и минимум оружия. Надеюсь, эксцессов не произойдет».